Глава 17. Сокровища Аладдина. Девочки шли спать более чинно и тихо, чем обычно. Теперь их было намного меньше. По крайней мере, 30 из них уехали домой. Оставшиеся реагировали на все по-разному. Их настроение включали возбуждение, тревогу, любопытство, задумчивость. Джули Эбжен поднялась к себе одной из первых. Она зашла в комнату и закрыла дверь. Какое-то время девочка постояла у двери, прислушалась к шорохам, шагам, обрывкам слов. Потом наступила тишина. Голоса смолкли, шаги удалились. В дверях не было порогов. Джули приставила к двери кресло, подперев его спинкой ручку. Это могло до некоторой степени предохранить ее от внезапного появления какой-нибудь посетительницы. Девочкам запрещалось ходить друг к другу. Их посещала лишь мисс Джонсон, когда кто-нибудь из них болел. Джули подошла к постели, подняла перину и сунула туда руку. Она вытащила ракетку и некоторое время молча держала ее в руке. Необходимо было исследовать ее сейчас. Свет из-под двери ее комнаты мог привлечь внимание, когда кругом будет темно. Свет мог гореть лишь до половины одиннадцатого. Это время давалось на подготовку ко сну, но не позже. Она стала изучать ракетку. Можно в ней что-то спрятать? «И все же здесь что-то должно быть», — сказала про себя Джули. «Должно». Грабители в доме Дженнифер, женщина со странным рассказом о подарке тети. Только Дженнифер может в этом сомневаться. А куда делась старая ракетка Дженнифер? Новая лампа вместо старой, как у Аладдина. Что-то особенное в ракетке есть. Дженнифер и Джули никогда не говорили никому о своем обмене. По крайней мере, она сама хранила молчание по этому поводу. Возможно, именно эту ракетку искали в спортивном павильоне, но не нашли, так как она сменила владельца. На первый взгляд, ничего странного в ракетке нет. Это была обычная ракетка, довольно изношенная, но заново перетянутая. Вполне пригодна для игры. Правда, Дженнифер жаловалась на ее балансировку. Единственное место в ракетке, где можно что-то спрятать — ручка. Здесь вполне можно устроить тайник. Это возможно. Именно тогда и нарушится балансировка. Ручка была обтянута кожей. Надписи на ней уже стерлись. Кожа, конечно, приклеена. Если ее содрать? Джули села за стол и начала работать перочинным ножом. Под кожей должно быть дерево, но это не совсем так. Джули продолжала ковырять ручку ножом. Работа не спорилась. Ножницы, наверное, будут более эффективными. Ее усердие было вознаграждено. Ножницы содрали что-то красное и голубое. Джули удивилась. «Это пластилин, но ведь в ракетках он не употребляется». Вдруг что-то выпало из ручки. Потом еще. На столе лежала кучка камней. Джули удивленно откинулась назад. Свет переливался в этих камнях. Красный, зеленый, голубые, прозрачный, как вода. Джули очнулась от наваждения и пришла в себя. На драгоценности смотрела уже не ребенок, а женщина. Фантазия ее разыгралась. Сокровище Аладдина. Маргарита и ее шкатулка с драгоценностями. В Ковент-Гардене они на прошлой неделе слушали Фауста. Роковые камни. Камни надежды. Джули сидела и пожирала камни глазами. Она трогала их пальцами. а затем что-то на нее нашло. Казалось, кто-то ее толкнул. Она стала лихорадочно обдумывать свои действия. Каждый звук вызывал у нее тревогу. Она взяла камни, положила их в мыльницу и сунула вместе с губкой в свою сумку. Затем она вернулась к столу и привела ракетку в порядок. Ракетка выглядела такой же, как и раньше. Джули осмотрела ее и сунула в кресло. Посмотрела на постель, но не раздевалась. Она сидела и слушала. Что это за шаги снаружи? Неожиданно она почувствовала страх. Два человека были уже убиты. Если кто-нибудь узнает о ее находке, она тоже погибнет. В комнате стоял красивый дубовый комод. Она с трудом подтащила его к двери, жалея, что не в обычае Медоубенка иметь ключи. Затем она влезла на подоконник и закрыла окно. Под окном не было ни деревьев, ни кустарников. Потом она взглянула на часы. Уже половина второго. Она поспешно погасила свет. Светила луна. Она могла ясно видеть дверь. Джули села на край постели. «Если кто-нибудь попытается сюда войти, — думала она, — я буду стучать в стенку и орать во весь голос. А когда соберутся люди, я скажу, что мне приснился какой-то кошмар. Такое ведь может случиться после всего, что здесь произошло». Время шло. Неожиданно она услышала мягкие шаги по коридору. Кто-то остановился у ее двери. Прошло некоторое время, а потом она увидела, что ручка медленно поворачивается. Кричать? Нет, еще рано. Дверь толкнули, но помешал комод. Снова новая попытка. Затем стук в дверь. Очень тихий стук. Джули затаила дыхание. Стук снова раздался, но более тихий. «Я сплю», — сказала себе Джули, — «и ничего не слышу». Кто мог стучать в дверь в полночь? Если человек имел на это право, он мог поднять шум, требовать, чтобы ему открыли. Джули долго еще сидела, не двигаясь. Удары не повторялись. Ручка оставалась неподвижной, но девочка не утратила бдительности. Она сидела долго, очень долго, пока ее не свалил сон.